Пролог. Вы когда-нибудь были никем? Зои сидела в маленькой камере. Яркий неоновый свет бил с потолка и освещал каждый сантиметр белых стен и пола. Когда ты никто, тебя не услышат, не увидят, не поймут. Когда ты другой, лучше бы тебе быть никем. И Зои была никем последние 4 года, а может, она родилась такой? Другая с самого детства. Непонятая, ненайденная, брошенная всеми, потерянная среди других, таких, как все. «Особенная», — говорила бабушка. «Изгой», — думала Зои. Только последние недели она ощущала себя нужной. Словно кто-то включил фонарь и осветил ей путь к выходу. Она, наконец, чувствовала, жила, дышала, перестала быть безликой. Но она все та же Зои, девушка из архива со вторым статусом. Дверь бесшумно отъехала в сторону, и на пороге появились 2 высоких парня в красно-бордовой одежде. Она медленно встала с пластмассового стула и на подкашивающихся ногах пошла к выходу. Через несколько минут будет объявлен приговор. Ее судили за убийство, которого она не совершала. Если Зои признают виновной, ее обнулят. И она знала, что ее обнулят. Зои грустно улыбнулась, понимая, что ее предали. А она даже не может рассказать об этом. Ей уже некому рассказывать. И вчера она сделала свой выбор между жизнью и правдой. Видимо, ничего не изменилось. Слова людей по-прежнему ничего не стоят, а я ошиблась. Для всех и для него я никто. Все тот же ноль. А что будет, если ноль разделить на ноль?